Всего несколько недель спустя профессор Тиль сиял от радости. Результаты превзошли все ожидания. Дикие звери не пытались бежать, а спокойно паслись. Приходили на зов, играли с его детьми, не обнаруживая ни малейших намерений их обидеть. С течением времени они стали брать корм с руки. Прирученные коровы позволяли доить себя и сами искали ласки человеческой руки, которая еще недавно несла им смерть. Рискованный эксперимент увенчался полным успехом. Нельзя, однако, сказать, что дело обошлось без затруднений, вспоминает профессор Тиль. Стремясь уберечь моих питомцев от микробов, против которых у арктических животных нет иммунитета, я периодически прибегал к услугам ветеринара, делавшего им разные инъекции. Но этого как раз мои питомцы не выносили. Заслышав рокот его автомобиля, они в панике разбегались во все стороны. Угнаться за ними было невозможно. Крупные и тяжелые, как скалистые глыбы, они невероятно быстроноги. Можно ли поймать ветер? Много было у меня забот, но немало и радостных минут. Например, мой автомобиль вызывал совершенно противоположную реакцию. Не понимаю, как эти дикие звери распознавали его слухом, нюхом или каким-то шестым чувством, давно утерянным человеком. Когда я подъезжал к ферме, они гурьбой мчались мне навстречу, толпились у заградительной сетки, взбирались на нее, дружелюбно урча при этом. Порой я не на шутку опасался, что, напрашиваясь на ласку, они растопчут меня насмерть. Признаюсь, я очень встревожился, как поведут себя мои подопечные, когда наступит брачный период. Не пробудятся ли у них, дремлющие сейчас, первобытные инстинкты дикого зверя? Какие кровавые схватки разыграются между ними? Долго рыли они копытами землю, гневно сопя и пыхтя, точно локомотивы под паром, пока не сходились поближе. А затем разъяренные, со вздыбленной шерстью, кидались друг на друга, стуча копытами. Треск ударов мощных рогов, венчающих их головы, сопровождаемый глухим ревом, невольно приводил на память встающие из мрака тысячелетия сцены, которые первобытный художник каменным рисом увековечивал на стенах пещер. После третьего или четвертого раунда ожесточенной схватки побежденный бык возвращался, как ни в чем не бывало, на пастбище, словно сыгравший свою роль и жаждущий отдохнуть актер. А победитель тем временем величаво ступал к кучке коров, которые совершенно безучастно глядели издали на мужские баталии, безмятежно пасясь и флегматично пережевывая траву. И на этом схватка кончалась. А домашнение во второй половине XX века редкого животного, пребывавшего до сих пор в диком состоянии, вызвало подлинную сенсацию в научном мире. После 12-летних опытов профессор Тиль расширил свою знаменитую ферму и стал ежегодно рассылать по нескольку сот мускусных быков животноводам Аляски, Северной Канады и Гренландии. Спрос на животных, которым грозила полная гибель, возрастал, многократно превышая возможности его фермы. Окруженная заботливым уходом, последнее на нашей планете прирученное животное превосходно чувствует себя среди людей. Оно прибавляет весе, который достигает ныне свыше 700 килограммов, быстро размножается, все щедрее дарит человеку шерсть, тщательно вычесываемую каждой весной, поставляет жирное молоко и мясо. Специалисты предсказывают, что в ближайшее время мускусный бык станет столь же необходимым животным для жителей Крайнего Севера, каким стали для остального мира лошади, коровы, овцы, козы или верблюды и яки. Стремясь использовать превосходную шерсть мускусного быка для развития кустарных промыслов, канадское правительство оказывает помощь животноводам самых бедных арктических районов страны, выдавая суды фермерам, желающим приобрести этих животных. В течение одного только 1968 года профессор Тиль получил рекордное количество заявок на своих питомцев – почти 2000. Шерсть мускусного быка, из которой эскимоски самых отдаленных районов смогут выделывать пряжу, что так хорошо отвечает их природным художественным наклонностям, станет для них подлинным благом. На животноводческих фермах Гренландии один мускусный бык сбрасывает к лету свыше 3,5 килограммов тончайшего в мире нежного шелковистого волокна. По расчетам специалистов, из него можно изготовить более 20 вязаных кофточек или свыше 60 теплых и легких пушистых шалей, которых с нетерпением ждут франтихи во всем мире.